Я вышел из офиса, подальше от LexisNexis и бескрайнего Гугла, чтобы пообщаться с реальными человеческими существами. Надо сказать, для многих моих конкурентов это было столь же немыслимо и загадочно, как искусство левитации или заклинание змей. Для начала, я допустил, что официальный Вашингтон во всем своем своеобразии и в конечном счете как ничто другое является некой единой общностью. Около 6 различных правительственных ведомств в принципе имели право окончательного вердикта по вопросу, может ли Кайзер и дальше пользоваться своей лазейкой. Однако все застопорилось обычной вашингтонской бюрократией. Решение было спущено в этакую поддевку, именуемую Временной межведомственной рабочей группой Министерства торговли по производству. Эту рабочую группу я окучивал битую неделю. Причем главное было не переборщить. Маркус объяснил, никто пока не должен засечь, что над этим делом работаем мы. Я переговорил с 4-5 штатными сотрудниками из тех, что помоложе, потом набрел на какого-то напыщенного пустомелю, который на самом деле не знал ровным счетом ничего для меня интересного. Он, впрочем, навел меня на помощника-юриста, молодую особу, которая по ночам, забавы ради, прирабатывала барменшей в баре «Стэттенс» на Ю-стрит, в которой частенько хаживали многие сотрудники Белого дома в пору Клинтона и который теперь пришел в запустение. Рыжая, с обаятельным задором девчонки-сорванца, она оказывала свое расположение настолько, насколько тебе того хотелось. Хотя и храпела, как бензопила, и имела привычку вечно что-то забывать в моей квартире. Эта девица мне все и объяснила. Там были 2 номинальных главы, которые лишь ставили где надо свои подписи. На деле же окончательное решение принимали 3 из рабочей группы. 2 были типичные ведомственные мужи. Этакие человеческие пресс-папье, которые ничего не значили. 3-й, некий господин по имени Рэй Гулд, являлся действительно ЛПР, и он-то как раз и держал лазейку для Кайзера открытой. Примечание. ЛПР. Лицо, принимающее решение. Управленческий термин, обозначающий человека или группу людей, ответственных за принятие решения после рассмотрения какого-то официального сообщения, делающих выбор из нескольких альтернативных вариантов. Конец примечания. Был он секретарем помощника заместителя министра. Иначе говоря, сидел в подчинении у помощника секретаря, подчиненного помощнику министра, который в подчинении у заместителя министра, который подчинялся непосредственно министру торговли, но просто обхохочешься. Я поймал себя на том, что на полном серьезе произношу эту бюрократическую билиберду. Чтобы не воспринимать все это лишь как забавный казус из мира политики, я напомнил себе, что расковыривание этого нароста означало для моего босса как минимум 15 миллионов долларов. И, что куда более важно, могло избавить меня от того, чтобы всю оставшуюся жизнь прибираться в баре и бегать от Креншоу. Кроме того, все это начало меня изрядно забавлять. И не столько действующие лица, сколько денежная сторона вопроса. Во всем остальном я ничем не выделялся из своих ловких коллег, которые, как я знал, быстро идут в рост. Это в равной степени и подогревало меня, и тревожило. Итак, у меня имелась точка воздействия. Маркус ничуть не умилился, когда я принес ему в клювике имя Гулда, но, по крайней мере, казался уже не таким сердитым. Он велел мне начать подкапываться под этого субъекта с тем, чтобы закрыть для Кайзера налоговую лазейку. Мне следовало свести все свои старания к единственной цели — изменить решение Гулда. Я ознакомился с выпускными работами Гулда в колледже и магистратуре. Я выяснил, какие газеты и журналы он выписывал, куда и сколько жертвовал, какие и когда принимал официальное решение. Вернувшись к нулевой отметке, я начал настраивать каждый аргумент против лазейки Кайзера так, чтобы он задел индивидуальные склонности и убеждения Гулда. Я сокращал и сжимал эти аргументы до тех пор, пока они не вписались в одну единственную страницу. Если предыдущая докладная записка была чистым героином, то здесь был уже наркотик с измененной химической формулой. С ним-то Гулд должен был выдать нам именно ту резолюцию, что нам требовалось. «Что ж, это уже вселяет надежду», — сказал Маркус. «Даже при всем изучении материалов и многочисленных интервью я слабо представлял этого мужика и то, что им двигало, пока не увидел его воочию. Я мог бы долго распространяться о Гулде. Я знал, в какую школу ходят его дети, на какой машине он разъезжает, где он устраивает банкет по случаю своего юбилея и куда катается обедать. Разумеется, откушивал он в самых престижных заведениях. В Централе у Мишеля Ришара, в Прайм-Рибе и Пальме. Хотя регулярно, через вторник, Гулд посещал Five Guys, заведение, специализирующееся на гамбургерах. Когда спустя неделю я положил перед Маркусом новую записку, он сказал, что я определенно расту, после чего проводил меня в апартаменты Дэвиса. Тот велел Маркусу подождать снаружи. Примерно такой кабинет университетского препода я и ожидал увидеть у него в Гарварде, хотя, конечно, вкус у Дэвиса оказался куда утонченнее, нежели могло предложить мое воображение. Три стены от пола до потолка были заполнены книгами, причем не кожаными муляжами корешков, а явно прочитанными томами. Вся мебель была красного дерева. На стене почета красовались вашингтонские мандаты, а также фотографии с улыбками и рукопожатиями всех влиятельных персон, каких я когда-либо видел. Там были снимки с главами государств, сделанные десятилетия назад, причем не фотки типа «два парня в дорогих костюмах занимаются благотворительностью». На одном Дэвис моложе меня нынешнего катает в боулинге шары на пару с Никсоном, на другом рыбачит с маленькой лодочки с Джимми Картером, на третьем катается на лыжах с... «Это римский папа?» — непроизвольно брякнул я, не успев сдержать удивление. Дэвис стоял за своим столом и выглядел отнюдь нерадостно. «Гулд не реагирует», — сказал он мрачно. Мою докладную записку с, так сказать, заточенными на Гулда доводами они передали торговой группе, воюющей против Кайзера, и те изложили свое дело рабочей группе Гулда. У Дэвиса имелись свои люди в Министерстве торговли, которые тут же сообщили бы ему, если б лед тронулся. Гулд не отступился ни на йоту. «Я поработаю еще», — сказал я. Он поднял со стола мою записку. «Работа твоя безупречна», — произнес он таким тоном, каким обычно комплименты не говорят, и выдержал минутную паузу. «Но у меня этажом ниже. Уже есть 120 человек, способных выдать безупречный результат, и больше таких мне не требуется. Тебе известна стоимость данного контракта?» «Нет. Мы подписали соглашение с каждым производством в отдельности и связанной с ними торговой группой. 47 миллионов». У меня кровь отлила от лица. Несколько мгновений Дэвис изучающе глядел на меня. «Мы тут не за часы деньги получаем, Майк. Выиграем, получим 47 миллионов. Нет, не получим ничего. И мы не должны проиграть». Он подступил ближе, вперил в меня взгляд. «Я изрядно рискую с тобой, Майк. Я нанял тебя вовсе не из тех соображений, по которым беру остальных. Ты весьма необычный кандидат. Я опасаюсь, что дал с тобой маху. Докажи мне, что я не ошибся, что ты можешь мне предложить, чего не могут другие. Покажи мне нечто большее, чем безупречную работу. Удиви меня». Лучше вообще не иметь ничего, нежели что-то обрести и внезапно упустить из рук. Работая у Дэвиса, я постоянно думал, что все получаемые мною деньги и привилегии всего лишь ошибка, которую вот-вот исправят. Я не смел и помыслить, что все это мое, что теперь это часть моей жизни. Порой человеку случается набрести на что-то, чего ему хотелось всей душой, в чем он действительно нуждался. Если все вдруг полетит в тартарары, второй раз такое ему уже не светит. Я в этом смысле не явился исключением. Такой момент наступил для меня где-то в августе, спустя 3 месяца после переезда в DC. Я шагал по Маунт-Плезанту в 10 минутах ходьбы от офиса компании. В этом районе была одна главная улица с 80-летней пекарней и с кабиной лавкой, которой тоже стукнул уже не один десяток лет. Там обретались итальянцы, греки, потом латиносы нашли там для себя первое пристанище в округе Колумбия, так что это местечко казалось маленькой деревней. Чуть в стороне от главной улицы уже высились леса, и я ощущал себя как за городом. Проходя мимо маленьких жилых домишек, я увидел один, сдающийся в наем, на 2 комнаты с террасой и задним двором, откуда открывалась чудесная перспектива парка Рок-Крик, пояса лесов и речушек, разрезающего округ Колумбия с севера на юг. Как-то вечером, прогуливаясь мимо того самого дома, я увидел за ним во дворике целое семейство оленей. Ничего не боясь, они спокойно провожали меня взглядом. Это решило все. Собственного дворика у меня не было с 12 лет. У отца имелся какой-то постоянный доход, хотя я понятия не имел, откуда поступали эти деньги. И вот однажды мы переехали из квартирного комплекса в Арлингтоне, где я вырос, который выглядел как мотель, в котором, помнится, постоянно воняло газовыми горелками и чьей-то стряпней, в Манасас, где поселились в небольшом одноэтажном загородном доме. Знаю, это немного сентиментально, но там во дворике у нас были качели, сделанные когда-то из алюминиевых трубок, драные и обшарпанные, об которые, неудачно схватившись, можно было ссадить ладони. Жили мы там не так уж долго, но я помню те летние вечера, когда мои родители с парой друзей сидели вокруг кострища, беспечно смеясь и попивая пиво. Я весь вечер проводил на качелях, раскачивая их точно двигателем своими маленькими ножками, и я подлетал высоко вверх, выше перекладины, и выглядывал над верхушками деревьев. В какой-то момент я оказывался в невесомости, и цепочки качели провисали, и могу поклясться, тогда я едва не улетал в темное ночное небо. А потом отца застукали на том, что он полез грабить чей-то дом, и мы очутились в прежнем болоте, в пропахшем газом мотеле. Заканчивая работу в фирме Дэвиса, в 10-11 часов вечера, а то и позднее, я частенько прогуливался по этому району и воображал себя хозяином того заднего дворика. Я представлял, как развожу огонь в очаге, а рядом стоит пара складных кресел, и на одном из них улыбается симпатичная девчонка. Я словно начинал свою жизнь сначала, возвращая все на свои места. Эта постоянная мысль о потерянном рае и раздувала подо мной огонь. Спустя неделю после встречи с Дэвисом в его, так сказать, покоях, я снова пришел к Маркусу и положил перед ним на стол еще 2 отчета. В одном содержались данные о наставнике Гулда в Министерстве внутренних дел, где тот проработал 9 лет до перехода в Министерство торговли. В другом была информация о приятеле Гулда, выступившем даже шафером на его свадьбе, с которым он делил жилье еще в пору учебы в Гарвардской школе права и который теперь занимался частной юридической практикой. Он до сих пор являлся советником Гулда по правовой части. С ним Гулт ужинал где-то раз в две недели и считал старого друга одной из немногих своих отдушин. «Ну и?» — поднял брови Маркус. «Эти двое наиболее удачные, я чуть было не ляпнул жертвы, точки воздействия. Если взглянуть на их принципы принятия решений, вы увидите, что они полностью созвучны нашим аргументам. Доводы против налоговой лазейки я смоделировал под каждого из этой парочки. Первый, кстати, уже связан с группой Дэвиса. Если нельзя повлиять непосредственно на Гулда, то можно использовать его ближайшее окружение. Если мы настроим их на нужную волну, то сможем перенастроить и Гулда, так что он и сам не протюхает, что действует по нашей указке». Маркус молчал. Я чувствовал, что надвигается буря. Я выдал ему на Гулда куда больше, чем он рассчитывал, разве что не пробрался еще в квартиру этого козлины, что, впрочем, собирался проделать следующей ночью. Маркус пошевелился в кресле. Я весь замер, ожидая разгрома, но вместо этого шеф улыбнулся. «Кто же тебя этому научил?» «Метод я перенял у папиного старого приятеля Картрайта. В молодые годы тот использовал подобную технику, чтобы выуживать у богатеньких одиноких наследниц бальзаковского возраста их сбережения». «Ко мне пришло озарение», — ответил я. «Что-то вроде этого мы у себя называем формованием кроны или обрезкой верхушек». «Ты не спеша. Очень тонко воздействуешь на каждого человека из окружения нужного тебе объекта, на жену, шефа по благотворительной деятельности, даже на подросших детей, пока он не переменит свое мнение». «Обрезка верхушек? Мы не можем вызвать у корней всестороннюю глубокую поддержку наших интересов, но мы можем обвести их вокруг пальца. И нет надобности терять время на корешки, если нужный нам законотворец способен видеть одни верхушки». «Хотите, чтобы на следующем этапе я взялся за окружение Гулда?» «Нет», — отрезал Маркус. «Я поручу это своим людям». В его голосе я уловил нечто, что мне не понравилось. «Мы не уложились во времени?» — спросил я. Маркус помолчал. Он вообще был малоразговорчив и всегда, прежде чем что-то произнести, взвешивал каждое слово. Сейчас он явно не хотел загружать меня какой-то лажей, возможно, из некоторого уважения ко мне. «Да», — коротко ответил он. Неделю спустя был признан непригодным один из родцевцев. Это был славный юноша со светлыми, зачесанными назад волнистыми волосами и видом старательного приготовишки. Поговаривали, и я охотно в это верю, что у парня не было даже своей пары джинсов. Кого-то другого на его месте сильно задевало бы любое подчеркивание получаемых им льгот, но малый с юмором относился к самому себе, и это мне в нем нравилось». Он был охотником вроде меня, и он первый в нашей группе новичков получил задание. Его ЛПР не повелся, и это был приговор. Выходя из игры, родцевец сделал вид, будто хочет попытать счастье на иных просторах. Но когда он с нами прощался, в его голосе слышался надрыв, словно он готов был разреветься. Тяжкое было зрелище. Надо думать, мальчик прежде не знал неудач. Он сделал все, что было в его силах, но дело свое все же завалил. Вообще мне как-то не очень верилось, что эти многомиллионные контракты напрямую зависели от горстки бестолковых салаг, которые представления не имели о том, чем занимаются. Но, судя по всему, действительно зависели. Скажете, несправедливо. Положим, тебе дают заведомо безвыигрышное дело. Ты ограничен в возможностях, и задание неминуемо выходит у тебя из-под контроля. Может и так. но мне, знаете ли, трудно делать выводы о какой-то несправедливости. Такова жизнь. Можно задрать лапки кверху и молить о снисхождении, однако мой путь был иным. Я должен был победить во что бы то ни стало. Я так долго принюхивался к ароматам хорошей жизни. Так долго она была для меня лишь эфемерной мечтой. Теперь я подобрался к ней так близко, что мог обонять ее и пробовать на вкус. И чем реальнее становилась моя мечта, тем мучительнее было думать о том, что меня могут ее лишить.